Умоляющее выражение мелькнуло в ее лице, и Володя поспешно ответил, что, разумеется, иначе и быть не может. Вера положила свою руку на его плечо и повернулась к нему. Ее накрашенный рот был близок к его губам, он видел ее подбородок, белую шею, стянутую воротником морского кителя, слышал ее учащенное дыхание, теплый запах ее волос. И все то, что только что несколько минут тому назад казалось ему в ней ненастоящим, все то, что было ему в ней неприятно и даже раздражало, теперь уступило место другому чувству, чувству тоски по ней, жадности и желанию. Лицо его дрогнуло, жесткое лицо мужчины, опаленного смердящим вихрем войны, и в выражении глаз исчезла та хладноватая твердость, которой привыкли все, кто знал Устименку не слишком близко. За углом госпитального коридора, между двух порыжавших от тоски пальмочек, вновь открылся Вере неуклюжий и стеснительный, так и не научившийся толком целоваться ее Володя Устименко, ее подполковник, каких нет больше на этом свете, ее самый наглавнейший доктор, тот, который под гром неслыханных еще доселе оваций, несомненно, будет открывать международный конгресс хирургов в сказочном городе Париже. «Перестань же, Володька», — сказала она, — «перестань. Я сюда служить приехала, я тут начальник отделения буду, а мы в коридоре на виду у всех целоваться уселись». Откуда им было знать, что чувствительный Малевич, едва сели они между пальмочками, объявил территорию эту для всякого движения перекрытой впредь до особого приказа, а с особым приказом промедлил до того мгновения, когда появился снизу после вечернего обхода строжайший сам папаша, главврач Анатолий Акинфеевич. Только тогда Малевич, издали напевая сильвы, возник перед молодыми, как их сразу же стали называть в госпитале, и предложил им поужинать. Ужин для новоприбывшей Володиной супруги был сервирован в ординаторской, а поскольку никто не умеет в такой степени быть счастливым счастьем товарища, как фронтовики, повидавшие лихо войны, то ужин был вполне царским. Особенно старался, считавший себя почему-то знатоком в еде, полковник Саранцев. Предполагая, что именно подполковник Устименко, а не кто другой, очистил ему ливер и тем самым возвратил к жизни, бритоголовый полковник самолично изжарил на госпитальной плите сковороду картошки по своему способу и торжественно водрузил на столе в ординаторской. Покуда новая докторша Вересова принимала душ, сестричка Раечка стелила на диване постель, стесняясь того количества подушек, которые изобличали назначение этого ложа на наступающую ночь. Офицеры в синих и рыжих госпитальных халатах, спешно побрившиеся и одуряюще пахнущие кто гвоздикой, кто ландышем, кто душистым горошком, курили возле открытой двери ординаторской, привезенные Верой настоящий московский казбек, переговаривались в меру солно, пошучивая, посмеивались и держались так, что мы здесь в глуши, оторванные от фронта, тоже не лыком шиты и сохранили свое военное братство. После душа Вера вернулась в гражданском из светлой шерсти платьице с блестящим кожаным пояском и таким же лакированным бантиком кис-кис у шеи, что произвело на выздоравливающих Володиных друзей впечатление куда больше, чем если бы тут в глубоком тылу разорвалась бомба замедленного действия в тонну веса. «Это дает!» — шепотом восхищался Малевич. «Точно, дорогие товарищи, последний крик моды 44-го года!» «С кино мода слизана», — заметила сестричка Рая. «Я совершенно такую королеву видела, но только в частной жизни». «Где ж ты ее, серденька, в частной жизни видела?» — поинтересовался Хотнюк. Дверь в ординаторскую закрылась. Офицеры, вздыхая и кряхтя, кто опираясь на палку, кто на костыль, кто, оберегая искалеченную руку, не торопясь, пошли по палатам, готовиться к длинной, бессонной, унылой госпитальной ночи. Полковник Саранцев, подрагивая плечами, тоже лег на жесткую койку, натянул одеяло до подбородка и подумал, что Устименко дождался своей челочки.